Третье. Гурин приотстал от Таля, чтобы приблизиться сначала к повозке, а после к воину с мальчиком. Народ расступался, впереди пришли в движение воины заграждения, они уступали дорогу к воротам, не нарушив общего строя. Все шло как надо, и Гурин хотел быть рядом с тем, что и являлось самым важным. Он был не нужен впереди. Он почти сместился к повозке, когда сзади послышались крики. Не останавливаясь, Гурин оглянулся. Он интуитивно догадался, что напали талхи. Эти твари все-таки осмелились на нечто подобное, но его удивило, что нападение случилось сзади, когда повозка уже прошла. За арьергардом кавалькады уже стекала толпа, будто вода сходилась, разрезанная длинной лодкой. И все смешалось в этом море лиц. Несмотря на сутолоку, Гурин заметил, что один из всадников заваливается на бок. Талхи, как истинные дети вепря, воспользовались арбалетом. Они пойдут в рукопашную, когда не останется иного варианта. Прежде же будут плеваться по своему давнему обычаю. Часть гвардейцев и вместе с ними тот из воинов-коменданта, что вез мальчика, отстали. Неужели талхи что-то пронюхали и знают, что повозка — ничто? Но как? Ведь это немыслимо. Гурин развернул коня, готовый мчаться назад. Лошадь задела нескольких горожан, и те отскочили, вонзившись в позади стоявших, исторгая проклятие. Хотя Гурина и поглотило происходящее сзади, он сдержал коня, как только странный шум со стороны ворот достиг его слуха. Присутствовал один момент, позволивший ему правильно среагировать. Гурин не сразу это осознал, слишком все быстро происходило. Он скорее почувствовал. Выстрел был лишь один. Больше не было летящих стрел, хотя талхи отличались и реальной скоростью стрельбы из арбалета. Наверняка это лишь обманный укус, призванный ослабить внимание, направить на ложный след. Стоило признать, отчасти это удалось. Гурин убедился в этом, когда обернулся. На стену взбегал человек, и он не имел отношения к воинам коменданта, как и к горожанам. Это был талх. Гурин сразу понял, кого видит. Лишь талхи бегают так быстро и в то же время гибко, эластично. Пока в кавалькаде возникло замешательство, талхи приступили к открытой борьбе и действовали в соответствии с планом, от которого веяло зловещим могуществом. Талх с легкостью расправился с воином, оказавшимся на стене, и воспользовался им как щитом. К нему по стене мчался другой воин, но Гурин не сомневался, участь того тоже предрешена. Разворачивая коня, Гурин видел, как талх выпустил стрелу, поразив одного из гвардейцев, охранявших повозку. Выпустил вторую и лишь после этого обернулся к воину, бежавшему сзади. Талх поразил его так же, как и первого, метнул кинжал. Снова повернулся к воротам. Некоторые из воинов внизу опомнились, взбежали по ступенькам. Талх воспользовался арбалетом в третий раз и швырнул меч, принадлежавший воину, ставшему его щитом. Швырнув в тех, кто взбегал по ступенькам. Бросок оказался силен. Тот, что принял на себя удар, не удержал равновесия и полетел назад, сбив двух воинов, что поднимались за ним следом. Талх не обратил на него внимания, продолжая использовать арбалет. Ему уже отвечали. Гвардейцы достали, наконец, арбалеты, но их выстрелы, если и получались точными, вонзались в тело напарника. Гурин, спешащий к этой неразберихе, только подумал, что один талх на стене — никакая не проблема, как в его уши вонзился вопль, шедший с обеих сторон от всадников. Две упругие тени метнулись к всадникам, размахивая мечами. Вслед им засвистели стрелы, и в возникшем аду казалось, что гвардейцев правителя окутала целая туча стрел.